Глава 7. «Сэр, вам налить еще сливового вантер-гарантер-гаррера?» — обратился пожилой мужчина в смокинге к гостю высочайшего класса и уровня доступа. «Благодарю тебя, Демидий!» — протянул к нему свой стакан Мидас, согласно кивнув. Услужливый слуга этого места без лишних слов наполнил емкость и замер за спиной этого господина, ожидая, пока он снова ему не понадобится. Мидас, в свою очередь, залпом опрокинул весь стакан, что было ему не характерно, а затем попросил добавки. Так продолжалось несколько раз, пока Мидас не осознал, что это бесполезно. Он пил высочайшего класса особый напиток, бутылка которого стоит почти как небольшой замок. Но мог позволить себе такие траты, ведь он был богом Мидасом. Конечно, в этом месте, где он сейчас находился, этим никого не удивить, однако он и не пытался. Все мысли Мидаса сейчас были заняты последним разговором, и мысли его разбегались. Но сходились все на одном. Он не знал, что делать дальше и как поступить, ведь за его долгую жизнь такое случалось нечасто. Но у Мидаса было не так много детей, как можно подумать, и все они практически не доставляли ему проблем. Однако что-то пошло не так, и его кровь в первый раз передалась дальше. Все бы ничего, если бы не одно «но» — охотник. Мидас не понимал, как такое произошло, но, скорее всего, его правнучка родила ребенка от охотника, а сила и мощь кодекса пробрались в самую суть его правнучки, и там пробудило все, что можно и нельзя. Это было катастрофой для Мидаса, если так подумать. Ведь теперь она и дальше будет передавать и эволюционировать. Для мира, наверное, это неплохо, как и для всей Вселенной. Но вот лично для Мидаса это неприятно, ведь контролировать этот процесс он уже не мог. Туда уже вмешался кодекс, а он свои интересы отстаивает до последнего и печется за своих птенцов. Наверное, так, как Мидас не переживает за своих детей. Конечно, можно все решить силой, наверное. Но вот стоит ли? Все же Сара, его дочь, является гордостью Мидаса. Она, как и многие другие его дети, живет в отсталом закрытом мире, в котором практически ничего не происходит. Но даже там она сумела стать сильной и независимой личностью. Жаль только, что для перехода на следующий уровень силы, на котором увеличивается длительность жизни, молодость и остальные такие нужные вещи, она не дотягивает. Мидасу прискорбно от этого. Но, как показывает практика, своим детям помогать — это только хуже им сделать. Немного поразмышляв над возникшей проблемой, он вдруг достал золотую монетку и стал подбрасывать ее в руке, чтобы приготовиться для решающего броска, который определит окончательную судьбу этой ситуации. Долго он не мог решиться, но все же на лицо вылезла легкая ухмылка, так как решение было найдено. Осталось только подумать, орел или решка, по какому пути пойти. Монетка взлетает в воздух и не приземляется. «Ну и чего ты тут уже задумал?» — хмыкнул Эдвард по прозвищу Страж. «Какого?» — выругался Мидас, не понимая, кто посмел подкраться к нему и тем более схватить монетку, заряженную его силой. Он уже развернулся, чтобы обрушить свой гнев или что-то другое, но наглеца как вдруг осекся. «Только вас здесь мне не хватало». «Нас? Я здесь только один, и ты прекрасно это знаешь», — хмыкнул охотник. «Просто ощутил, что здесь закручивается энергия, которая затрагивает кодекс. Лучше не нужно так делать». Монетка была лишена любой силы и одним броском вернулась в руки Мидаса. «Хочешь проблем?» — нахмурился Мидас. «Проблем?» — удивился охотник. «В таком месте? Ты знаешь, какие будут последствия? Да и вряд ли я смогу тебе что-то сделать. Тут ты можешь быть спокойным. «Да и ты сам здесь уже сколько сидишь? Кто бы говорил о проблемах?» «Это не твое дело», — резко ответил Мидас. «Сколько хочу, столько и сижу. А ты, может, тогда не будешь лезть не в свои дела, раз силёнок не хватает?» Глаза Мидаса зажглись золотым светом. Охотник рассмеялся, чем показал Мидасу свою дерзость. Охотники все одинаковые. Наверное, только они могут смотреть смерти в лицо, смеясь. Нет у них страха или опасений, ведь они всегда сражаются, как в последний раз, и делают это с радостью. «Дам тебе один совет», — хмыкнул Эдвард. «Меня бояться тебе не стоит, это правда. А вот человека, если его еще можно так назвать, против кого ты кинул монетку, стоит, и очень. Скажу даже больше, он заслужил свое уважение». Хотя слова были вроде бы обычными, но Мидас понял, о чем говорит Эдвард. «Заслужил?» — охотник кивнул. «Не каждый может стать великим, и не каждый может... Впрочем, не буду раскрывать все карты, так как это лишнее. Пусть будет для тебя сюрпризом. Мое дело — предостеречь тебя от последствий». Мидас еще немного подумал и тоже улыбнулся. «Требую администратора!» — вдруг выкрикнул он, и помощник за его спиной тут же кивнул. «Этот человек нарушил мое личное пространство. Вы швырните его отсюда!» Это была обычная процедура в этом месте, которая не имела названия и практически не существовала. Для большинства жителей многомерной вселенной его не существовало, а по земным меркам можно было отнести к загородному клубу по интересам, куда пускали очень ограниченное количество разумных. И здесь, конечно, были определенные правила, которые соблюдать должен был даже Мидас. Администратор явился мгновенно, не заставив себя долго ждать, и Мидас с радостью принялся наблюдать, как из его кабинета прямо сейчас вышвырнут этого охотника. «Господин Эдвард, давно вас не видел. Прошу, пойдемте. Вы мешаете отдыхать господину Мидасу». Вежливо обратился к нему пожилой администратор в строгом черном костюме и в белых перчатках. «Могу предложить ваш любимый коктейль. За счет заведения, конечно же». «Да-да, спасибо. Я свои дела здесь закончил», — заулыбался Эдвард. «И спасибо за угощение». Когда они покинули это место, то Мидас выругался. И тут облом. А ведь обычно они силу применяют, и других посетителей буквально за шкирку вышвыривают. «Не переживайте, господин», — обратился к нему личный слуга и помощник этого места. «Я уверен, что господину Эдварду сейчас стыдно». «Ага, конечно, стыдно ему», — фыркнул Мидас, нахмурился и неожиданно громко засмеялся. «Где охотники, а где стыд?» Интересные дела происходят в последнее время, и события тоже такие же. Значит, Сара и Анна — прямые потомки Мидаса. Если орден Мидаса узнает, что кровь, которую они нашли, не разбавленная, а самая чистая, что только может быть, вот тогда будет весело. Интересно, насколько хорошо у них там сейчас идут дела? Смогут прорваться через хранителей или нет? И как там Марана? Добралась уже до их золотых задниц? Даже в моем ордене не так много людей, которые могут сделать это силой. А вот хитростью, думаю, да. Вообще-то я подкинул несколько подарков для Мидаса в момент нашей связи. Не ожидал он увидеть охотника. И, возможно, там сейчас даже самая настоящая война идет. Мои братья очень быстрые на реакцию. А я там столько своей энергии оставил, что они, как на маяк, слетятся туда без промедления. Стыдно ли мне? Нет. Охотникам плевать, насколько силен их враг, и помощь своим лежит в самой основе нашего ордена. Мы нарывались и на посильнее противников и побеждали их. Думаю, что от такого они только будут рады. Есть еще Марана. Вот там все неоднозначно, очень даже. Она, насколько я знаю, не будет спешить. Ее атаки всегда коварны и обдуманы. И она любит бить в такие места, о которых ты и сам прежде не знал или не догадывался. И потом оказывается, что эти потери для тебя были очень важными. Впрочем, со мной однажды она доигралась до того, что потеряла своего сына. И будь она нормальной высшей сущностью, то должна была, по идее, затаить злобу, но вместо этого начала подкатывать ко мне. Иногда мне кажется, что адекватных высших сущностей практически не бывает. Если ты слегка сумасшедший, то что выходит? Добро пожаловать в высшую лигу. Ладно, что-то я задумался. А ведь пора и дело делать. Я уже час стою над близнецами и постепенно окутываю их своей энергией. Так, чтобы она не могла им навредить. Но и в то же время, чтобы ее было достаточно для их манипуляций. И судя по тому, что я вижу, у меня все получается. Но точно я смогу сказать только тогда, когда они проснутся. Ведь до контролера уже дошла моя энергия. И теперь осталось понять, что он предпримет дальше. Контролер Максимус. Сознание контролера. Максимус находился в панике. В дикой и шальной, от которой ему хотелось завыть в голос. В тот голос, которого у него нет и никогда не было. А ведь все так хорошо начиналось. Максимум дошел до минимального порога возраста контролеров, когда можно было взять себе имя и с этим увеличить свое сознание. И тогда он стал бы намного сильнее и умнее. Как же долго после этого он готовился к своему новому перерождению. Сколько было планов и намерений. И его амбиции росли с каждым годом. Ведь среди своих братьев он был самым молодым, по крайней мере, из тех братьев, которых он встречал. И это всегда ему не нравилось. Не нравилось их поведение, их глупые цели. Все думали только о пожирании и уничтожении. Так они и поступали до тех пор, пока их не убивали. И это печалило Максимуса. Он не понимал, почему они так охвачены жаждой силы. Ведь можно спокойно жить и развиваться, и даже без того, чтобы захватить сразу весь мир, и быть готовым к новому циклу. Это он и собирался проверить в своей новой жизни. А еще ему несказанно повезло. Когда он появился в космическом пространстве, то осознал, что рядом есть планета, практически закрытая, на которой нет их врагов, а также остальных орденов, кланов и прочих личностей, которые сразу могут вычислить таких, как он. Тут он нашел для себя идеальную душу, хоть она и была одна на двоих людишек. Но так даже проще. Это был его первый подобный опыт. И он уже осознал, насколько это удобно. Настолько, что он решил перенести свои планы еще на лет 20, чтобы помочь выбранным людям стать сильнее, а потом действовать, командуя ими. Не захватить их тела, а жить вместо них. Нет, он планировал продолжать жизнь в их тени, выйти с ними на контакт и лишь слегка помочь себе магией, чтобы сделать их послушными своей воле. А теперь все пошло крахом. В его пространство вторглась энергия охотников. Те, кого здесь точно не могло быть, все же здесь оказались. Теперь Максимус не знал, что делать. Ему до жути было страшно. Можно, конечно, убить этих близнецов и умереть вместе с ними, однако энергии на быстрый цикл у него еще слишком мало. Да и кто сказал, что охотник не поймает его душу? Тогда о перерождении можно забыть. Но почему он такой невезучий? Именно об этом сейчас думал Максимус. Однако шли минуты, а он все еще был жив. И тогда у него появилась мысль, что охотник может быть молодым и неопытным. И тогда у него точно есть шанс. Именно потому он пробудил одного из детей для того, чтобы тот открыл глаза. И когда тот их открыл, то Максимус уже смог взглянуть на мир их глазами и ужаснулся от того, что увидел. Великий охотник! Даже старшие братья боятся таких. Даже Да все, мать его, боятся их. Максимус попал. То, что он принял за слабость, было лишь игрой. С ним играли, а он повелся на это. Охотник сидел рядом с ребенком и криво улыбался. На нем не было оружия или колючей брони, сотканной из душ чудовищ. Не было и артефактов. Он был уверен в себе настолько, что ему не нужны все эти игрушки. И тогда Максимус принял последний свой вариант, который ему оставался. Но если не выйдет, то все. Прощайте тела и здравствуй, плен. Вдруг сказал проснувшийся близнец. «Дядя Саша, тут такое дело, мое сознание захотело поговорить с вами. Я не знаю, что это...» — замялся сонный ребенок. «Но оно предлагает вам пройти ко мне в голову, чтобы обсудить условия сдачи». «Сдачи?» — хмыкнул охотник, отчего эфирный план мерности пошел в разнос от количества распространившейся энергии. Максимус отдал срачки, стало страшно, хотя он умирал уже не одну сотню раз. «Его сдачи», — вдруг сказал еще раз ребенок. «Он хочет обговорить условия, при которых...» «При которых я не убью его?» — хмыкнул охотник. «Интересно будет послушать». Максимус хотел закричать, но нельзя было этого делать. Он ведь подключен сейчас к разуму детей. А это чревато тем, что они получат повреждения, которые уже не восстановить. Судя по всему, детишки для охотника важны, а потому так делать не стоит. Вместо крика он стал судорожно придумывать, чем еще может заинтересовать охотника, чтобы не умереть прямо сейчас. Сказал ребенок. «Странно, мой внутренний голос не такой, как обычно». «А какой? Напуганный?» «Да», — закивал головой ребенок. «Он говорит даже тогда, когда я этого не хочу». «Это нормально», — погладил мужчина ребенка по голове. «Скоро он перестанет говорить». «Все. Хана». Максимус осознал, что практически нет выхода из этой ситуации. Когда он уже думал, чтобы принять свой последний бой, то к нему вдруг пришла еще одна идея, но шанс был слишком крошечным. Ведь все его собратья давно усвоили, что охотники бессердечные и не знают такого понятия, как жалость. Однако почему-то подумал, что вдруг эти дети все же имеют большую ценность, чем он даже может представить. «Контракт. 300 лет. Он будет помогать, а потом уйдет. Сдача полная!» — стал быстро шептать ребенок, и на его лбу выступила испарина. «Он просит пощады!» В комнате воцарилась гробовая тишина, которую нарушил охотник. «Пощады, говоришь? Ну что же, пожалуй, мы можем поговорить. К тебе или ко мне, Максимус?» «Он знает мое имя, о-о-о! Насколько же он силен!» «Саш!» — подошла ко мне обеспокоенная Анна. «У тебя все хорошо?» «У меня замечательно!» — с набитым ртом ответил ей и продолжил закидывать туда блины. «Блин, я уже не помню, когда такое было. Я, наверное, даже не жевал, а просто закидывал в рот еду, поглощая ее как затупок». Впрочем, это плохое сравнение. Затупок Пупсикович тоже сейчас находился на кухне и жевал крайне медленно и аккуратно, даже не чавкая. А причина в том, что рядом находилась Анна. Ведь прежде она несколько раз пыталась научить его манерам, но затупок был необучаем. Моя Анна от этого сильно расстроилась, но не через его тупость, а посчитав, что это она плохой учитель. Жена тогда была беременна и часто плакала по пустякам. Говорила, что раз она даже пупсика не может научить элементарным вещам, то какой же тогда будет мамой? После этого пупсик в ее присутствии мгновенно менялся и ел, как какой-нибудь благородный лорд. Анна, кстати, замечательная мать. Несмотря на всю прислугу и личного телохранителя Иннокентия, она каждый день проводит по несколько часов с Антохой. И это при том, что она еще успевает делать свою работу. «У тебя такое лицо, словно ты только что сражался», — улыбнулась Анна. «Тяжело пришлось с детками?» «С детками?» — хмыкнул я. «С ними легко, а вот с тем, кто живет в них, не очень. Впрочем, я уже все решил, и сегодня поведаю тебе и Кате интересную историю». «Ой, а кто в них живет?» — тут же всполошилась Аннушка. «Вечером, дорогая, а пока мне нужно доживать и раздать несколько указаний». Анна чмокнула меня в щеку и убежала, а я продолжил жевать блины, при этом размышляя о своем. Как я и предполагал, контролер вышел на связь, и когда мне стало понятно, какой он силы, то нехило так удивился. Справиться с ним сейчас, наверное, я мог, но вот детей спасти нет. У меня не было своих прежних сил, чтобы создать барьер, поглощающий души и ограничивающий эфирных тварей. А потому я врубил свое актерское мастерство и старался при этом все не испортить. Удивительно, но это сработало. Контролер был очень сильным и умным, несмотря на то, что молодой. Однако у него есть имя, а это уже делает из него проблему, ради которой стоит вызвать на помощь половину ордена. Но Сандерс затащил, и это хорошо. Хотя даже не так. Охренительно это. Близнецы еще даже не понимают, что именно дядя Саша выторговал для них, когда пригласил контролера в свою душу на переговоры. Максимус был не слишком опытным, но чертовски амбициозным и смышленым. Когда он говорил, что я и правда могу его уничтожить и пленить, то стал похож на маленького щенка. «Господин охотник!» — так обращался он ко мне. «Я никого еще не убивал в этом мире и уже не собираюсь», — также оправдывался он. Но что самое уморительное, это как он отзывался о детях. Говорил, что они стали ему как родные, такие маленькие и слабые, с хрупкими жизнями, которые так легко сломать. В то же самое время они были очень преданы друг другу и не по-детски волевыми. А контролеры любят все, что связано с волей и контролем. Они же умели не только контролировать других, но и себя. Правда, в близнецов уже влез контролер и усилил их. Поэтому то, что дети уже могут брать взрослых опытных людей под свой контроль, совсем не удивительно для него. А что удивительно, как близнецы контролируют. Они не делают это грязно, а словно опытные кукловоды лишь корректируют движение мысли человека. После чего получается так, что человек совершает свои поступки практически сам. Оказалось, что в приюте, где они росли, было много книг по психологии, и дети их, само собой, прочитали. Близнецы практически маленькие виртуозы. Даже страшно представить, что из них может вырасти. Одно могу знать точно. Они и Максимус уже не представляют опасности для рода. Максимус так вообще подконтролен мне. Пусть всего на 300 лет, но если я сделаю все правильно, то он потом сам не захочет уходить от нас. Очень хочу увидеть лицо Мака, когда он узнает, что я сделал. Хотя, по правде говоря, я сам до конца не понимаю, что я сделал. Ведь теперь в их двух телах живет трое. И тысячелетний контролер по имени Максимус стал их наставником.